Кэрри. Подростковая ярость. Группа девочек играет в волейбол на школьной площадке. В атмосфере праздника и соревнования двух команд выделяется девушка с робким видом, которая пропускает решающий удар. Остальные ругают и оскорбляют ее, и мы сразу же понимаем, что перед нами явный случай школьной травли. Жертва — Кэрри Уайт, Сиси Спейсек, главная героиня фильма «Кэрри», снятого Брайаном де Пальмой в 1976 году. Фильм начинается так, как будто рассчитан на зрителей-подростков 70-х годов, а заканчивается историей о подавлении эмоций, о ярости и мести девочки с паранормальными способностями, подвергшейся издевательствам. Ее унижение становится еще более ощутимым, когда в титрах появляется замедленная сцена, в которой обнаженные девушки, веселясь, раскованно и свободно передвигаются по раздевалке и не обращает внимания на Кэрри, которая принимает душ в одиночестве в углу. Благодаря использованию замедленной съемки и деликатности музыкальной темы, написанной Пино Донаджо, может показаться, что Брайан де Пальма черпал вдохновение в легкой эротике фотографа Дэвида Гамильтона, которая была в моде в те годы. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда мы видим испуганное выражение лица Кэрри, у которой между ног течет кровь. У нее только что начались первые месячные, и становится очевидно, что никто не готовил девочку к этому моменту. Одноклассница понимает, что у нее приступ паники, и когда Кэрри зовет на помощь, безжалостно дразнит ее, бросая в нее прокладки и тампоны. Смена регистра от красоты к жестокости задаст тон и обнаружит намерение Брайана де Пальмы ворваться в жанр ужасов. «Кэрри» — это экранизация одноименного романа, написанного Стивеном Кингом в 1974 году и основанного, в свою очередь, на нескольких впечатлениях, которые романист пережил в юности. В частности, речь идет об ученице, над которой издевались в школе и которая находилась под гнетом фанатизма и излишнего пуританства своей матери. Девушка покончила с собой много лет спустя, еще до того, как Кинг приступил к работе над романом, что, вероятно, повлияло на замыслы писателя. Он сумел совместить разрушительные последствия религиозного фундаментализма с портретом девушки, открывшей в себе телекинетические способности и воспользовавшейся тем, что она способна перемещать предметы силой мысли, чтобы обрушить лавину разрушений на всех, кто ее унижал. Месть такой силы приведет к катастрофе в маленьком городке Чемберлен, где происходит действие фильма. Оригинальность романа, помимо достаточно новой для того времени темы, школьной травли, заключается в том, что Кинг придает правдоподобность повествованию, включая в него документальное сопровождение. Сообщения прессы, сообщения телетайпов, агентств, новостные репортажи, свидетельства некоторых выживших и, прежде всего, помещает в роман фрагмент книги под названием «Взорванная тень», в которой делается попытка разобраться в том, кто же такая Кэрри Уайт, и в причинах трагедии, которая произошла во время выпускного бала. Совершая своеобразный временной пируэт, чтобы никого не вводить в заблуждение, писатель помещает дело Кэрри и события в Чемберлене, городке в штате Мэн, в ночь с 27 на 28 мая 1979 года, то есть через 5 лет после публикации своего романа. Брайан де Пальма уже успел сделать заметную карьеру как режиссер. После триллера «Сестры» 1972 и фэнтези «Призрак рая» 1974 он обратил внимание на эту историю на грани интриги, фантастики и ужаса со слабой с виду главной героиней. Кэрри стал одним из самых известных его фильмов, но он также положил начало долгой карьере Стивена Кинга как автора экранизируемых романов. Первым попаданием режиссера стал выбор исполнительницы главной роли Сиси Спейсек, прошедшей обучение в Нью-Йоркской актерской студии и уже известной по работе в фильме Терренса Малика «Пустоши». Спейсек было 27, и она не была похожа на школьницу, но, прочитав сценарий Кэрри, она решила получить роль и тщательно подготовилась к собеседованию с Брайаном де Пальмой, надев школьное платье и намазав волосы вазелином, чтобы, по ее собственным словам, вид получился отвратительным. Преображение было убедительным. SpaceX воссоздала незабываемого подростка-интроверта, подвергающегося постоянным издевательствам и жестокому обращению со стороны своей матери, Маргарет Уайт, воплощенной Пайпер Лори. В остальном актерском составе впервые фигурируют некоторые имена, которые впоследствии станут постоянными в фильмографии режиссера, а также совсем юный Джон Траволта в роли плохого парня, прежде чем стать звездой танцпола и блеска в «Лихорадке субботнего вечера» и в «Бриолине». В целом, преобладающее присутствие подростков было призвано отразить бурные трансформации на этом жизненном этапе, сопровождающимся неопределенностью, необузданностью, сексуальностью, травмами и страхом быть отвергнутым. Гнетущую атмосферу домашней жизни Кэрри создал художник-постановщик Джек Фиск. Его целью было передать ощущение того, что вместо настоящего дома девушка оказалась заперта в жесткой, гнетущей обстановке, наполненной религиозной символикой. Свечами, распятиями, резными элементами и готическими арками. В лос-анджелесских магазинах товаров из Латинской Америки Фиск нашел множество декоративных предметов, в том числе довольно китчевое изображение святого Себастьяна с изрешеченными стрелами телом, которая присутствует в кадре, когда мать наказывает Кэрри в своеобразной темной комнате. Он также нашел мексиканское полотно, посвященное «Тайной вечере», которое присутствует в одной из самых значительных сцен фильма, когда девочка пытается убедить мать, что хочет пойти на школьную вечеринку, как все остальные, а та упрекает ее, предупреждая, что над ней будут смеяться. Уже упомянутая выше сцена, когда Кэрри принимает душ в раздевалке, первый шаг в гнетущем повествовании фильма, и он стал для актрисы серьезным испытанием. SpaceX начала свое исполнение одна, перед остальными своими коллегами, чтобы они почувствовали, что если она смогла обнажиться публично, то и остальные смогут. Но прежде всего SpaceX хотела достоверно передать момент паники и недоумения, когда впервые видит кровь между ног. Передать так, как будто она переживает необъяснимую трагедию. Именно Джек Фикс, ее муж в реальной жизни, предложил SpaceX вести себя так, как будто ее сбила машина. И в момент шока она обнаруживает собственную кровь. Нечто подобное он испытал на собственном опыте. Реакция одноклассниц, набросившихся на нее толпой в приступе массовой истерии, была очень неприятным опытом для молодых актрис. И это отчетливо ощущается в сцене, окрашенной напряжением, которая благоприятствует последующему развитию сюжета. В другой сцене учительница физкультуры в исполнении Бетти Бакли отвешивает Крис Харгинсон, Нэнси Аллен, зачинщице травли, пощечины. Они были самыми настоящими и снимались снова и снова, пока Брайан де Пальма не остался доволен. Может показаться, что режиссер по-своему отыгрывается за одиозную роль, которую сам же дал Аллен, но на самом деле он пытался добавить давление на актрис. Кульминация коллективных издевательств над Кэрри происходит во время тщательно продуманного выпускного бала, который она наконец-то посещает в приподнятом настроении и в сопровождении Томми, Уильям Кэт, бойфренда Сью, Эми Ирвинг. Сью – единственная из одноклассниц Кэрри, которая захотела загладить свою вину актом щедрости, в котором ее партнер любезно принимает участие. И втроем они создают прекраснейшую сцену, окутанную невинностью и волшебством. Огромный бальный зал украшен звездами, свисающими с потолка, а на сцене выступает группа музыкантов. Кэрри одета в розовое платье, сияет и кажется вне себя от счастья, когда Томми приглашает ее на танец. Все выглядит как в сладкой сказке, и мы чувствуем волнение девушки, ее восторженное открытие, что она может быть счастливой, и предостережения матери не сбудутся. Но группа под руководством Крис Харгинсон и при пособничестве ее парня, его играет Траволта, подготовила другой финал вечеринки. Они наполнили ведро свиной кровью и поставили его высоко над сценой, вне поля зрения зрителей. И чтобы все выглядело более унизительно, Кэрри и Томми становятся парой года в ходе голосования, подстроенного ее мучителями. Когда они выходят на сцену, Брайан де Пальма показывает нам одну из своих самых проработанных замедленных сцен. Ведро с кровью, нависшее над парой, блаженное выражение лица Кэрри, почти сексуальное возбуждение ее палача и замешательство учительницы физкультуры, которая чувствует, что что-то должно произойти. хотя ей потребуется слишком много времени, чтобы понять, что именно. Кровь заливает Кэрри, пропитывая ее волосы и платье. На фоне испачканного лица выделяются только ее огромные глаза, в которых читается смесь удивления, неверия и ярости. В бальном зале воцаряется тишина, и Брайан де Пальма перемещает нас в субъективный взгляд жертвы, которая смотрит на всех присутствующих так, словно они смеются над ней, исполняя предречение ее матери. С этого момента Кэрри впадает в параноидальный бред и испытывает разрушительный приступ, который благодаря ее телекинетическим способностям сеет смерть среди присутствующих на вечеринке, превращая танцевальный зал и школу в гигантский костер. Когда девушка покидает школу Бейтс, казалось бы, успокоившись и освободившись своей местью, то, что остается за ее спиной, похоже на ад. Нам еще предстоит увидеть столкновение Кэрри с матерью и снова благодаря мастерству Джека Фиска, который разложил по всей площадке множество зажженных свечей. Мы видим, что дом матери – прибежище нездоровой религиозности. Новое проявление безумия и в данном случае в главной роли – деспотичная мать, которая вместо того, чтобы утешить свою дочь, решила ее убить. В развязке сценарист Лоуренс Коэн, который до этого момента очень трепетно относился к букве романа, предложил совсем другую концовку, чем Стивен Кинг. В оригинале Маргарет пытается убить свою дочь большим ножом, как будто желая совершить некое ритуальное жертвоприношение. Хотя Кэрри уворачивается от ножа, она все же получает ранение, но противостоит жестокой матери и использует свои силы, чтобы медленно остановить ее сердце. Концовка Коэна была гораздо более символичной и пришлась Кингу по душе. Потому в некотором роде замыкала порочный круг мести. Девушка отомстила за гротескный фанатизм своей матери. Вышедший на экраны 3 ноября 1976 года, фильм Кэрри имел огромный успех у зрителей. United Artists, продюсерская компания фильма, быстро окупила все расходы, а пресса высоко оценила повествовательный талант и рискованность Брайана де Пальмы. Некоторые критики назвали картину чувственным фильмом ужасов, а некоторые также отметили ее фокус на подростковой жестокости в школах и тот факт, что большую часть актерского состава составляли женщины, что было довольно необычно для того времени. Однако сиквелы были приняты не так хорошо. В 1999 году вышел фильм «Кэрри 2. Ярость», единственной приманкой которого стало присутствие Эми Ирвинг, единственный, кто выжил после гнева Кэрри в первом фильме. В 2002 году практически незамеченной осталась новая телеадаптация, а в 2013 году на экраны вышел третий ремейк по сценарию Лоуренса Коэна с Джулианой Мур в роли невыносимой Маргарет Уайт. Однако самой большой катастрофой стал мюзикл «Кэрри». Он вышел на Бродвее в 1988 году и не продержался и недели. Не так-то просто воссоздать мастерство Брайана де Пальмы или покрытый свиной кровью с ног до головы Сиси Спейсек с ее безумным взглядом. Кэрри. Стивен Кинг так тщательно подходил к созданию документального сопровождения своего романа, что включил в него несколько библиографических ссылок на телекинез, отрывки из автобиографии Сью Снелл, выжившей на жуткой вечеринке, и даже программу мероприятия той роковой ночи в мае 1979 года. Хотя Чемберлен — это городок в штате Мэн с реальным населением 150 человек, созданный Стивеном Кингом Чемберлен стал своего рода городом-призраком после почти полного уничтожения, так как пожар в средней школе Кэрри перекинулся на многие другие здания. Бывшие жители вымышленного Чемберлена потеряли все и не захотели возвращаться в проклятое место. После выхода «Кэрри» отношения Стивена Кинга с фильмами ужасов и фэнтези стали одним из самых тесных и прибыльных, какие только возможны между литературой и седьмым искусством, включая также и частые появления на телевидении. По его рассказам и романам сняты такие популярные фильмы, как «Сияние», «Крипшоу», «Мертвая зона», «Мизери» и «Оно». А многие великие режиссеры жанра, такие как Кубрик, Джордж Ромеро, Дэвид Кроненберг, Джон Карпентер и Тоб Хупер, сняли фильмы по мотивам произведений Кинга. Визуальные ресурсы Брайана де Пальмы включали в себя сопоставление разных планов, чтобы зритель мог видеть то, что происходит на переднем, не теряя при этом из виду, с той же резкостью, того, что происходит вдали от камеры. Еще один прием, который использовал режиссер и который стал спорной отличительной чертой его стиля, это разделение экрана на несколько сцен, происходящих одновременно, что послужило школой для таких режиссеров, как Тарантино, который использовал этот прием в «Убить Билла». Дань уважения Хичкоку, чьим продолжателем считал себя Брайан де Пальма, можно найти в названии «Школы Бейтса» по фамилии главного героя Психо. Но это не единственная отсылка. И в определенный момент в Кэрри, когда девушка смотрит на свое отражение в зеркале, Пино Донаджо воспроизводит ноты, которые ни с чем невозможно спутать. Ноты из композиции Бернарда Хермана для сцены принятия душа Джанет Ли в мотеле Бейтса. Смерть Маргарет фактически воссоздает смерть святого Себастьяна, фигурка которого мучила девушку в заточении, когда мать наказывала ее. Благодаря телекинетическим способностям Кэрри из кухни вылетает множество ножей разного размера, и один за другим вонзаются в тело ее матери, воссоздавая сцену, похожую на сцену с израненным стрелами святым.